Неслыханные краски льются по небу, непрошенные гости поналетели в дом, где сегодня был я, там никто не был, только эту сказку я расскажу потом. Непрошенные лица пооткрывали двери, и читать смешают мне книгу всех времен. Ко мне под утро приходили звери, львы да носороги, да индийский слон. Непрошенные песни разрывают кожу, поналезли в щели, не угомонись. Кто-то был под утро на тебя похожий, подарил мне четки, да оставил жить. Непрошенные чувства заплетаю вкусы, не могу отрезать, не могу хранить. А когда наступят крещенские морозы, будет с ними темными мне теплее жить. В небе распускаются золотые листья, непрошенные птицы, незваные друзья. Приходите к дому, приносите искры, угольки священные небесного костра. Если смерч примчится, значит, он нам нужен. Он сегодня будет меньшим из двух зол. Молча обменяемся душами, сердцами. Молча выпьем воду Если кто захочет, ему подарят камень, чтобы было проще с ним дойти домой. Утром разлетимся, сохраняя маску, вспомним свои тени, да уйдем вперед. Еще увидимся в незваном государстве, где нас встретят.